На борту гнева разрушителя была обычная предстартовая суета. За 2 часа до начала атаки флот капитан Акерону пришлось поднять с палубы все штурмовики и истребители, чтобы освободить стартовые пилоны для десантных челноков, которые стягивались к авианесущему крейсеру со всех кораблей эскадры. Десанту было приказано оставаться в челноках, и туда снабженцы свозили новое вооружение и боевые скафандры, найденные на спутнике. Через 2 часа, опять лажаешь, 3000 человек, половина из которых члены абордажных команд, вступят на Торн, хоть и не на материковую часть, но все равно, для них это была родная планета. В оружейке ангарной палубы был аврал. Все бегали и суетились, но группа крепких мужчин с равнодушными лицами и уверенным взглядом сильно выделялась. 54 человека. Примерно одного роста, крепкие, высокие, в имперский десантный каперский отряд собирали лучших бойцов со всего флота. В последних 2 миссиях они понесли ощутимые потери. Неизвестные чужаки легко уничтожили 2 группы захвата, и теперь десантники жаждали реванша. Им досталась почетная задача – захватить дворец Верховного в Акране. Все были напряжены, но полны решимости выполнить эту миссию и смыть пятно позора или умереть с честью. «Итак, все знают, что делать?» – поднявшись, спросил лейтенант Грот. Десантники молчали, только преданно пожирали глазами командира. За него они были готовы пойти хоть в ад. «Хорошо», – удовлетворенно отметил командир. «Как только закончится обстрел с орбиты, нас высадят прямо на площадь перед дворцом. Дальше каждый центурий действует автономно. Наша задача – зачистить периметр, обеспечить выдвижение абордажных команд, подавить сопротивление и захватить дворец». Десантники молчали, внимая голосу командира. Сигнал тревоги разнесся по кораблю. 10-минутная готовность», – оповестил голос из динамика. «Всем штурмовым группам занять места в десантных шаттлах». «Ну вот и все», – беря в руки новую плазменную винтовку, произнес Грот. «Вперед, ублюдки!» – задорно заорал он. «Первыми в бой, последними из боя!» «Да здравствует империя!» По привычке рявкнули 50 десантников, оглушив 2 снабженцев, после чего ударили себя в левое плечо, раскрытой ладонью. Глухим эхом прокатилось это приветствие по оружейке. «В колонну по одному!» – скомандовал Грот. «К шаттлам бегом марш!» В отличие от большинства людей, бегущих к своим местам, десантники действовали спокойно и слаженно. Они шли к посадочному ангару, решительно рассекая группы, встречающиеся на пути. Впереди их ждало то, для чего их готовили. И не важно, что прошло 3000 циклов. Для них прошло всего 10 месяцев, и пора доказать, что нет никого лучше, чем они. Ровно через 1/4 хронометра 60 шаттлов отстыковались от авианесущего крейсера и двинулись к орбите Торна. «Готовьтесь!» – раздался голос пилота челнока. «В атмосфере потрясет!» – добавил он неизвестно зачем. «Так что держитесь крепче!» Грот внимательно обвел глазами своих бойцов. В этом шаттле половина, остальные во втором под командой заместителя, младшего лейтенанта Роула. Достав тактический планшет, он подключился к бортовой сети, вышел на канал операции и загрузил трансляцию, идущую прямо со спутника. До Земли было всего ничего – 47 километров. Облачность над океаном отсутствовала, поэтому в экран в предрассветной серости был виден отчетливо. Он не видел выстрел плазмой, но прекрасно увидел, каких дел натворил сгусток, выпущенный из главного калибра. На казармы Дворца Верховного обрушилось пламя, которое испарило сразу половину 100-метрового здания и проплавило почву на 5 метров вглубь, образуя ровный кратер диаметром 40 метров. Следом последовал боеприпас объемного взрыва. Облако газа растеклось по площади и спустя пару секунд детонировало. Взрыв разметал остатки казармы и 40 полуголых охранников, успевших выскочить наружу. 1 сектор», – отсчитывая время, сообщил пилот. Лейтенант не стал ничего говорить своим парням. Все было сказано. Он видел результаты работы космофлотчиков. Еще один удар нанесет сам десантный шаттл, когда будет в 3 километрах от платформы. Из нижних мониторов вылетят 30 бомб, которые накроют площадь в 200 метров, зачистив зону высадки. Шаттл тряхнуло, и началось свободное падение. Комок подкатил к горлу, в воздухе имперцам бояться было нечего. Воданы не имели зенитных средств, так как над Торном уже 3000 циклов никто не летал. Скоро свободное падение прекратилось, включились двигатели, потом шаттл вздрогнул. Это полетел вниз смертоносный груз. Грот увеличил масштаб площади императорского дворца. Спустя несколько секунд всю ее залило оранжевым пламенем, в котором сгорели последние защитники, бегущие к резиденции Верховного. «Садимся!» – раздался голос пилота. Лейтенант вскочил, ухватившись за поручень. «Готовьсь!» – скомандовал он. 27 бойцов вскочили со своих мест и развернулись спиной к нему. Изначально по тактике планировалось, чтобы лейтенант первым вступал на поле боя. Но тесты показали, что если противник выживает после бомбардировки и оказывает сопротивление, атакуя выходящих из шаттла десантников, то командиры гибнут в 90%, и Центурий теряет управление. Поэтому новая директива гласила, что лейтенант находится позади своих солдат. Несколько раз выстрелили плазмометы, установленные на шаттле. По кому они стреляли, было неизвестно. Аппарель пошла вниз, и волна бойцов выплеснулась из чрева. Она растеклась по выжженной платформе, занимая оборону. Но сопротивление отсутствовало. Грот вышел, спокойно обвел взглядом разрушение. Сверху с ревом садились остальные шаттлы. Справа замер Центурий младшего лейтенанта Роула. Он победно стоял за спиной вставших на одно колено бойцов. И если бы здесь был Мечислав Молотов, то он сравнил бы Молодлея со стереотипной позой Наполеона, которую так любили земные художники. Правда, ростом десантник был под 1,80 м. В 500 метрах перед ними стоял опаленный дворец Верховного. Теперь от его блеска не осталось и следа. Выбитые окна, закопченные стены. В нескольких комнатах начался пожар. Первый транспорт с членами абордажных команд опустился за спиной Грода. Это был сигнал к атаке. «Вперед!» – выкрикнул он и понесся ко дворцу. Из одного окна высунулся человек и выстрелил из какого-то незнакомого плазменного оружия. Но уже через мгновение был просто испарен потоками плазмы, как минимум из 10 плазмометов. Волна десантников без какого-либо сопротивления преодолела площадь и ворвалась в центральный холл дворца. Расслабленность и отсутствие сопротивления сыграло с профессионалами злую шутку. Кинжальный огонь из довольно скорострельных плазмометов унес жизни сразу 5 бойцов, идущих справа и слева. Гроду повезло, что в шаге от него оказалась толстая колонна, поддерживающая свод. Но выучка десантников сказалась. Они больше не лезли дуром. Внутрь полетели плазменные гранаты. Сразу несколько десятков. Холл и часть лестницы утонули в потоках плазмы. А влетевшие следом осколочно-фугасные довершили разгром сил обороняющихся. Лейтенант вышел из-за колонны и спокойно пошел по обугленным трупам. Больше сопротивления не было. Дворец был взят за 9,5 минут. Труп Верховного нашли в кабинете. Он застрелился. Грот взял из его руки пистолет, стреляющий обычными пулями. Схема с барабаном ему была незнакома, да и надпись на стволе была на совершенно чужом языке. «Хороший трофей», – произнес он и забрал 2 обоймы по 6 патронов, сунул оружие в свой карман. Достав тактический планшет, он набрал прямой код капитана Акерона. «Докладывает Грот Цгар. Дворец взят. Верховный мертв. Потери 6 человек». «Поздравляю, лейтенант», – ответил Акерон. «Операция близка к завершению, сопротивление подавлено, но они нас все-таки ждали. Флот понес незначительные потери. Но уже сейчас можно сказать, что мы достигли необходимого результата. Ждите приказов». «Есть ждать приказов», – отчеканил Грот и ушел с волны флот капитана, переключившись на своих бойцов. «Всем десантникам, собирайте трофеи, у вас час». В ответ ему был ликующий крик. Если бы умная автоматика не снизила громкость, лейтенант просто оглох бы. Он снял шлем и ударом ноги выбросил тело Верховного из кресла, после чего занял его место, нагнулся, стянул с пальцев мертвеца несколько перстней и принялся обшаривать ящики письменного стола.